Глава 29. Центр Вселенной. Вы — центр своей Вселенной. Зачем это понимать? Да хотя бы за тем, чтобы не было больно падать с обрыва. Возможно, пример с обрывом не совсем удачен, но зато его все представили. А падают люди часто, когда разочаровываются в чем-либо или в ком-либо. Случаев падения много, но все они похожи в одном — почва уходит из-под ног. Так вот. Важно быть в ладу с самим собой и понимать ценность номер один. Какую, спросите вы? Ценность номер один — это вы сами. Это не об эгоизме, а о центре своей собственной жизни. Каждый из вас должен сделать точкой отсчета самого себя, а не кого-то другого. Тогда все становится на свои места. Может, это прозвучит странно, но став центром своей Вселенной, вы будете больше защищены от влияния других людей и факторов, отравляющих вашу жизнь в любых ее областях. Вы начнете лучше понимать других людей и сами не будете влиять на окружающих подобным образом, подавляя их волю. Попробую объяснить, что я имею в виду. Если вы — центр своей Вселенной, то другой человек — центр своей, верно? Получается, что этот человек говорит или делает все из центра своей Вселенной, а это означает, что все его действия во внешнем проявлении мы будем воспринимать через призму его центрального места, а значит, можем не чувствовать или, по крайней мере, не иметь возможность не увидеть или не услышать ничего обидного или ранящего нашу душу. Сложно? Возможно. Надо просто попробовать научиться быть своей Вселенной и посмотреть, как будут меняться события вокруг. В мире всегда что-то происходит. Случаются такие вещи, на которые мы не можем повлиять. Погода, смена дня и ночи, отключение электричества и интернета — все это не зависит от нас. Мы расстраиваемся, но повлиять ни на что не можем. Находясь в своей Вселенной, обладая спокойствием и терпением, можно смотреть на все со стороны, как на совершившийся факт. Если наша Вселенная непоколебима, то и спокойствие нерушимо. Спокойствие дает ясность мысли. Ясность мысли позволяет принимать правильные решения. Правильность решений приводит туда, куда нужно. Движение туда, куда нужно, дает счастье и удовлетворение от прожитого. Маленькими шажками из центра своей Вселенной мы обязательно дойдем туда, куда нужно. То же самое чувство позволяет спокойно принимать обвинения в свой адрес, не занимая оборонительную позицию. Приходит понимание о том, что же стало причиной поведения человека, который сорвался, и ты снова как будто со стороны или как независимый судья смотришь на ситуацию и действуешь, не включая амбиции, эгоизм, высокомерие или гордость. «Нельзя поверить в невозможное». «Просто у тебя мало опыта», — заметила королева. В твоем возрасте я уделяла этому полчаса каждый день. В иные дни я успевала поверить в десяток невозможностей до завтрака. Алиса в «Стране чудес», Льюис Кэрролл.